Глава 11. До конца отпуска еще неделя, хотя чувствую себя очень даже неплохо. Но Михаил Николаевич, перестраховщик известный, поэтому неделю придется позагорать в палате. Хотя, честно говоря, я этим совсем не огорчен. Потому что еще целых 7 дней буду видеть Дарью Александровну. Раненые потихоньку прибывают. Каждые 2 дня госпитальный обоз уходит забирать их по лазаретам. Старшим обоза ездит либо один из фельдшеров, либо кто-то из сестер милосердия. Дашу пока за ранеными не посылают. Во-первых, она у Михаила Николаевича одна из лучших операционных сестер. А во-вторых, мне кажется, что наш доктор хитро дежурство и поездки назначает. Уж больно подозрительно он улыбается, когда меня с ней видит. Так, что-то я отвлекся от темы. А потому что Даша, потому что приятно видеть ее, говорить с ней, думать о ней. Все, мысли с грифом личные пока в сторону, а то так докладную капитану Бойко не напишу. Он завтра-послезавтра выписывается, швы сухо уже сняли, а сочинение о пакостях супостату желательно до отъезда отдать. Тогда, наверное, все быстрее завертится. Итак, что мы имеем? Первое. Цели и задачи. Второе. Способы и методы. Как эти задачи решать и целей добиваться. Ну и третье. Силы и средства, которыми это все будет делаться. Цель у нас одна – нанесение максимального ущерба германским войскам путем проведения различных диверсий и получения информации от языков и местных жителей, а также визуальным наблюдением. Хотя местным, скорее всего, можно будет доверять только процентов на 10, не более. Языков добывать будем сами, но надо еще обеспечить обмен информацией с другими разведчиками, с теми же казаками, например. К диверсиям отнесем засады на дорогах, на колонны снабжения, налеты на важные объекты типа складов с боеприпасами и так далее. Надо подумать о рельсовой войне. Только узнать сначала, кто водит составы, наши или немчура. Сюда же добавим подрыв мостов, только надо продумать, чем и кто этим будет заниматься. Я ни разу не подрывник, казачки тоже. Значит, надо брать минеров-саперов и гонять их вместе со всеми. Далее способы. По засадам все более-менее понятно. Обездвиживаем голову и хвост колонны, будь то автомобили или повозки, а потом-то, что в середине, тоже к ногтю, если сил хватит. А чтобы хватило, нужно побольше гранат и патронов побольше. Короче, всего побольше сразу и желательно бесплатно. А бесплатно у нас что может быть? Правильно, трофеи. Значит, вооружаться будем 98-ми маузерами. Тогда и с боекомплектом будет полегче. Будем одалживать у Кайзерсольдат, отдадим по частям, пули отдельно, гильзы пусть сами собирают, если будет кому. Ну, это я уже в пункт 3 залез, замечтался. А замечтался потому, что сижу на скамеечке возле корпуса, солнышко пригревает, тетрадка на коленях, карандашик в руках. А мимо очень знакомая медсестричка пробежала, увидела меня и улыбнулась. Так хорошо улыбнулась, что опять все мысли из головы как ветром выдуло. Улыбнулся в ответ. Она уже далеко, а я все вслед улыбаюсь, на мартовском солнышке греюсь. А, ну да, март же на дворе, самый кошачий месяц. Мяу, мурр. Так, все, продолжаем работать. К винтовкам мне бы пулеметы добавить, но пока знаю только о ручных Гочкинсах и Мацанах. Надо найти пулеметчиков и расспросить, что из этого лучше. Из белого солнца пустыни помню еще Льюис, но про него никто вроде пока не слышал. Ёлки-палки, опять я на силы и средства перепрыгнул. Вот что весна-то с контуженными делает. Так, про диверсии подумали, теперь про разведку. Как уже говорил, информацию получать от языков, и своих, и чужих, чтобы все данные в разведотделе собирались и на карту наносились. И все-таки попытаться поработать с населением. Вроде бы у Валерия Антоновича должен быть какой-то денежный фонд на это дело. Надо с ним решать этот вопрос. От местных требуются две вещи. Наблюдение за немцами, в смысле кто, куда, когда, и приютить группу на ночь. Но с этим надо очень осторожно. Польша, как-никак. Короче, пока в теории, детали прорабатывать будем позже. А еще нужно узнать у Бойко, где тут летуны стоят. Видел пару раз какую-то стрекозу в небе. Это тоже источник информации. И последнее. Чуть не забыл. Валерий Антонович сказал, что немцы себя неправильно ведут по отношению к раненым, пленным и гражданским. Пытки, издевательства, мародерство, реквизиции и все такое. Вроде бы при ставке даже комиссия специальная создана все это расследовать. Надо у Бойко уточнить, и если это правда, устроить им адекватный ответ по полной. Вроде как помню, во время Великой Отечественной Иосиф Виссарионович приказал не брать в плен солдат того немецкого полка, что Зою Космодемьянскую повесили. Надо это взять на вооружение. И обязательно оповещать ганцев, что из-за одного или нескольких уродов рано или поздно пострадают все. И по фактам несколько показательных процессов устроить. Чтобы помнили, кто с мечом к нам придет, от дубины и погибнет. В виде отбивной обратно в свой Фатерлянд поедет. Что-то я развоевался. Идем дальше. Тот самый пункт 3. Силы и средства. Силы – это добровольцы из казаков, у них есть хорошие практические навыки. Добровольцы из других войск, особенно саперы и пулеметчики. Добровольцы вообще, но физически подготовленные и, желательно, грамотные. Потому что предстоит нам и марш-броски бегать, и на полосе препятствий страдать, и на стрельбище воевать, и подрывное дело хотя бы в азах изучать. А еще тактическое поле нужно. Основная единица – группа. Командир, пара пластунов, пара стрелков, если повезет, меняем их на пулеметный расчет, и сапер, он же минер. Должности могут и должны совмещаться. Хорошо, если следопыты-охотники попадутся. Бойко говорил о конвойной сотне, это где-то 100-120 человек. Взять оттуда 5 добровольцев будет первая группа. Поднаберутся опыта, набираем еще по 4-5 бойцов на каждого. В свободное время пусть учат, в том числе и личным примером. И надо продумать материально-техническое обеспечение. То бишь кухню, баню, прачечную и так далее. Я солдат послушал. Чуть в осадок не выпал. Баня раз в 2 недели. Стирает каждый сам себе самостоятельно. Про продукты вообще. Ужас, летящий на крыльях ночи. На завтрак ржаной хлеб и чай. Если солдат сам его купит. А если нет, то кипяточком обходится. Обед, щи и каша. Ужин – то, что от завтрака и обеда останется. Про овощи даже не слышал. И как с такой кормежкой полную нагрузку давать? Ладно, это тоже с Валерием Антоновичем обговаривать будем. Теперь последнее – средства. Про карабины и гранаты уже говорил. Помимо этого нужен короткоствол для ближнего боя, то бишь пистолеты или револьверы. А еще нужны ножи, лопатки, сбруя. Насчет последней надо думать, сколько чего в нее впихнуть и где все это разместить. Да, чуть не забыл. Пора изобретать коктейль Молотова. И если получится, напалм, и поэкспериментировать с ним. А еще было бы неплохо иметь камуфляжи и лохматки, бинокли и... губозакатывающий комбайн в придачу. А вот что еще забыл, у немцев нужно усиленно искать снайперов и отбирать у них их игрушки. Нам они самим, ой, как пригодятся. Все, мысли кончились, а кончились потому, что медсестричка Дарья Александровна обратно идет и опять улыбается. Сейчас точно кошачью серенаду петь буду. Мрр, мяу. Ну вот и написали шедевр. Теперь можно идти переписывать набело и отдавать. Стоять? Какое отдавать? Слоник КМБшный, ворона брезентовая, конь педальный. В каком месте мозги живут? Сейчас бы переписал и отдал с орфографией конца 20 века. И как мне сейчас все эти яти и еры писать? Стоп. Кажется, знаю, кто мне может помочь. Зовем Дениса Первого. Прапорщик Гуров, подъем. Денис, откликнись. Что тебе еще от меня нужно? Тут такое дело. Короче, мне нужно написать одну бумагу по всем правилам вашего правописания. И ты хочешь, чтобы я тебе помогал после того, как ты меня загнал в самый дальний уголок мозга? Отнесся ко мне хуже, чем к бродячей собаке? А ничего, что ты меня чуть не убил? Я просто хотел сам уйти. Ага, и меня за собой потащил. В общем, я тут придумал кое-что. Когда напишем, поймешь, что если все получится, у тебя шансов уйти будет более чем достаточно. Поможешь? Ну, хорошо. Кстати, а Дарья Александровна очень не дурна собой. Ну, тут ты мне еще конкуренцию составлять будешь.